Джонни. Комета. К 2019 году так называемый кальян-рэп становится базовым форматом российской поп-музыки. Вершины чарты ВКонтакте и Apple Music неизменно занимают люди с похожими именами Хамали энд Навай, Рауф энд Файк, Ганвест, Джаро, Ханза, Сайга, Андро и так далее, и похожей музыкой. Все они поют и читают про любовь, вяжут слова, часто используют прямую бочку и не имеют в виду никакой традиционной хип-хоп-аутентичности. Главный рассадник такой музыки – Жара Мьюзик, лейбл, основанный Эмином Агаларовым и возглавляемый Бахтияром Алиевым, который еще в начале 2010-х под именем Бах Тэ не без успеха исполнял грустный рэп про любовь под пианинку и никогда не стеснялся говорить о музыке как о бизнесе. Под руководством Алиева жанр постепенно начинает мутировать. Так, в песне «Комета», которую записал клиент аффилированного с Жарой лейбла Раава, уже и рэпа никакого нет. Вместо него куплет, почти целиком состоящий из пушкинского «Буря мглою небо кроет» и многократно повторенный страстный хук, окруженный все тем же дымчатым электронным звуком. Дополнительное доказательство того, что все это работает – главная индустриальная новость весны 2021 года. Жару купил мейджор лейбл Warner, и теперь она стала российским подразделением легендарного Atlantic Records. Бахтияр Алиев, Бах Тэ. Издатель, продюсер, глава лейбла Жара Мьюзик. Первую песню я написал под впечатлением от выступления Тимати и банды на 4-й фабрике звезд. Но я не могу сказать, что я на кого-то равнялся. Я писал музыку, которой не хватало в моем плеере. В жизни каждого юноши, наверное, бывает период, когда хочется слушать грустные песни про любовь. Когда я начинал, писать такие было не модно. У каждого рэпера в альбоме была спрятана песня про любовь, которую он, стесняясь, туда закинул. В остальных песнях пелось о том, какой он крутой. А мне хотелось слушать именно лиричные песни, и я начал их писать. Я не стеснялся быть собой. Конечно, мой творческий образ не совсем соответствовал тому, какой я в жизни. Я был не такой эмоциональный, более холодный, строгий. Я же служил, старшиной был. Для этого нужен характер закаленный. В творчестве я раскрывался с эмоциональной стороны, и мне это нравилось. Я думал: окей, я не буду как большинство рэперов, которые в песнях гангстеры, а по жизни тюфяки. Я буду по жизни таким, какой я есть, а песни буду писать такие, какие захочу. Я задал тренд на рэп-баллады. Мне кажется, это факт. Есть вещи, которые сложно не заметить, каким скромным бы ты ни был. После меня пошла волна артистов, которые взяли за основу творчества любовную лирику. Сначала молодые, а первой серьезной заявкой после меня я считаю творчество Джа Халиба. У него был свой стиль. Следующими в этом направлении стрельнули Хамали, Навай. У них тоже хип-хоп и тестостерон смешаны с лирикой, и при этом это круто сделано. Мои песни были нежными, но все равно мужскими. И Хамали, Навай тоже смогли свою романтичность показать с мужской стороны. К термину «кальян-рэп» я отношусь прекрасно. Я считаю, что в этом ничего стыдного нет. Мы все должны гордиться кальян-рэпом. Понимаете, любой скульптор, даже самый крутой и гениальный, первым делом слепил колобок. Кальян-рэп – это тот самый колобок, который слепили наши артисты. Они сделали это сами. Такого в мире больше нет нигде. Это наша музыка, российская. С этнической примесью, с примесью, может быть, приторного романтизма. Но эта музыка родилась здесь. Мы слепили колобка. Всегда смотрели на Запад, а тут получилось что-то свое. И кто знает, может быть, через 10-15 лет это приведет к тому, что западный артист посмотрит на российских и скажет: а давайте сделаем, как у них. Безусловно, я принял участие в культивировании кальян-рэпа. Мне нравилась эта музыка тем, что она не напрягает и при этом самобытная. Мы увидели, что это нравится народу, и направили в нужное русло. Кальян-рэп так популярен благодаря своей простоте. В России всегда была эстрадная музыка, шансонистая музыка, душевная такая. И здесь тоже есть эта душа. Даже когда парень под прямую бочку поет, что заберет девочку с пати, он все равно поет это душевно. Формулы хита не существует, потому что хитом может стать любая фигня. Особенно сегодня, когда все решают ТикТок, Инстаграм и социальные сети в целом. Я могу написать песню, которая с высокой долей вероятности попадет в чарты. Но это говорит не о моей гениальности, а скорее об опыте. У меня набита рука. Когда мы слышим песню, мы ее оцениваем, конечно, и понимаем, может ли это быть в топе чартов. Тут вопрос не в том, чтобы чувствовать музыку, а в том, чтобы чувствовать настроение народа. Что он будет сейчас потреблять, а что нет. Но кто бы что ни говорил, мы не упускаем музыку, которая залетает в чарт на 3 дня. Мы стараемся выпускать музыку, которая будет там долго. Я бы не сказал, что Жара Мьюзик – это коммерческий лейбл. Он успешный. Любой лейбл хочет быть коммерчески успешным, даже тот, который занимается нишевой музыкой. Когда мы начинали работать, нас никто не знал, мы были андеграундными чуваками. Я делал попсовые песни про любовь, когда этого не делал никто. Тогда это не продавалось, а сейчас это мейнстрим. Я не должен переобуваться, потому что то, что я любил, вдруг стало популярным. Я хотел этого так же, как этого хотят ребята, которые сейчас занимаются андеграундной музыкой. Большинство ребят на лейбле дружат между собой. У них плюс-минус близкие взгляды на жизнь. Мы стараемся прививать молодым ребятам какие-то понятия, чтобы они не обижали слабых, помогали друг другу и так далее. Банальные на самом деле вещи. У нас много восточных, кавказских ребят, а у них менталитет более консервативный, и у них такие ценности ярче выражаются. Когда человек становится успешным, обычно он начинает меньше думать о быте. Ему больше не надо искать, где заработать на кусок хлеба. Он посвящается каким-то правильным, полезным вещам. Мы не находимся в постоянном поиске новых артистов. Сейчас большинство артистов либо попадают к нам через рекомендации, либо это наши друзья. У нас хорошее имя, хороший имидж. Все хотят с нами работать. У нас хорошо выстроены все процессы. На мой взгляд, мы самые технологичные и адаптированы под клиента лейбл. У нас обслуживание артистов на уровне страховой компании или банка. Любой запрос решается моментально. Как Моргенштерн попал к нам? Мы ни рубля не заплатили ему. Просто они упивались на Вайи. Моргенштерн жаловался, что не может найти подходящий лейбл. А на Вайи сказал, что есть только один лейбл, в котором он должен работать, и это Жара. И все. Моргенштерн сам позвонил, и сейчас один из самых довольных наших артистов. И, кстати, один из самых адекватных, несмотря на его образ. С Альманом мы знакомы очень давно. Мы планировали работать вместе. В какой-то момент я понял, что у него есть хорошие задатки менеджера, продюсера. Через год Эльман пришел, привел ко мне Джонни, Андро и спросил, что я думаю. Мы начали с ними работать. Не стали их подписывать на лейбл напрямую, а заключили продюсерский контракт между ними и Эльманом, который пользовался нашими ресурсами. В итоге из этого получился лейбл Раава. В этом случае Жара Мьюзик занимается дистрибуцией и маркетингом, лицензированием, концертами и финансами. А Эльман занимается всем, что касается творчества и продюсирования. Артисты Раава, Эльман, Джонни, Андро и Гафур снимают один дом на всех. У них есть 2 саунд-продюсера, с которыми они работают в одной студии. Ну и естественно, у них звук похож, потому что они все это делают вместе. Это нормальная история. Комета – это вообще не кальян-рэп. Кальян-рэп – это уже прошлое, это уже не модно. Те же Хамали и Энд Навай – это уже скорее шансон, например. А в творчество Раава вообще рэпа не было и нет. Я считаю, что у них какая-то новая эстрада. Если вы хотите прикрутить сюда слово «кальян», можете написать, что это кальян R&B. Но вообще это просто хорошая R&B-музыка. Благородная. И это очень круто спето. Комета создавалась так. У Джонни была какая-то зарисовка, и он услышал в интернете type beat, то есть готовый бит, который был сделан на продажу. Джонни хотел взять за основу этот бит, ну, изменить его и сделать комету. Этот бит выкупили, доработали, где-то изменили. Нормальная история. После чего написали несколько куплетов. Было желание из добрых побуждений привить молодежи классный хук. Джонни спросил, а можно я стих Пушкина использую? Я говорю, можно. В итоге это сработало в плюс. Как в любом успешном проекте, люди пытались за что-то зацепиться. Мол, мы бит украли, потому что свой не смогли сочинить, а еще Пушкина вставили, потому что сами не могли написать текст. Но мы ничего не украли, у нас по закону все. Любое творчество через 70 лет после смерти автора становится достоянием народа. Это можно использовать как захочешь. Мы ставили на эту песню, конечно. У нее такой надрыв. Когда мы услышали, сразу поняли, что это будет хит. Это разорвет. Когда Джонни начинает, он поет низко. А потом уходит на октаву вверх и поет на надрыве. Человек, даже не понимающий слов, все равно эмоционально заряжается. Он понимает, что происходит что-то крутое. Я даже слушал эту песню, выключив в сознании слова, и она меня все равно цепляла. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Эльман Зейналов. Эльман. Продюсер, глава лейбла Rava Music. Rava появился после моего ухода от продюсера Виктора Дробыша. Там я увидел определенные ошибки в развитии компании. То есть даже не в компании, а в шоу-бизнесе в целом. Потому что все работали одинаково. Подход не менялся с нулевых, мне кажется. Я снял дом, пригласил Android саунд-продюсера Ашота, чуть позже пригласил Джонни. У меня была уже медийность, опыт и понимание. Я взял на себя ответственность, стал развивать лейбл. Наша идеология заключается в том, чтобы наша музыка лечила души людей, а не разрушала их. С Джонни мы познакомились в интернете. Я увидел его кавер в Инстаграме. Оказалось, что он на меня подписан. Потом мы несколько часов просидели в кафе, болтая о музыке. Тогда он сказал, что мечтает стать артистом, и я дал ему несколько советов. Ну а после этого ушел на телепроект «Новая фабрика звезд» на Муз-ТВ. Кстати, на той встрече я ему показал Андро, и они начали общаться. После проекта я решил, что хочу помочь этим талантливым парням. И каждый день думал о том, как я могу это сделать. Они меня мотивировали найти решение очень быстро. Почему мы похожи? Я думаю, что мы похожи, потому что круглые сутки находимся вместе. К счастью, мы можем быть собой, и за это люди нас будут любить еще больше. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Зейналов отвечал на вопросы письменно. Джахид Гусейнли, Джонни, певец, автор песни. Меня с детства тянуло на творчество. Больше всего душа лежала к музыке. Наверное, из-за того, что я пою с 6 лет и очень это люблю. Когда мне было 14, надо было понять, чем я буду заниматься в жизни. Поговорив с родителями, я решил, что должен продолжать работу отца. Он занимается бизнесом, связанным с одеждой. Я 4 года учился международному бизнесу в бакалавриате Государственного института управления, а затем учился в магистратуре по той же специальности и параллельно работал у отца. Мы шили товар в Турции и продавали его по всей России. Параллельно я занимался музыкой, делал каверы, выступал на разных локальных мероприятиях. В университете были творческие объединения, я в них участвовал, были даже гастроли по городам. В какой-то момент я понял, что занимаюсь не тем, о чем мечтал. Тут как-то сложились звезды, и я познакомился с Эльманом, а он познакомил меня с Андро. Мы хотели заниматься музыкой всерьез, то есть добиться успеха, а не просто повеселиться. После окончания магистратуры я сказал родителям, что выстроил себе фундамент и дальше хочу заниматься творчеством. Если у меня не получится, я всегда смогу вернуться. У меня есть дипломы, знания, опыт работы. Родители согласились. Позже я познакомил их и старшего брата с ребятами, мы рассказали о своих целях и планах. А потом, грубо говоря, я все бросил. Ушел с работы, отказался от всего. Мы с ребятами сняли большой дом, переехали туда и начали писать музыку. Договорились, что создаем лейбл. Первое время нас финансировала Жара. Когда дела пошли в гору, мы стали возвращать деньги. Каждый старается равняться на лучших из лучших, в своем понимании. Для меня это был в основном Запад. Конечно, российская музыка тоже играла роль в моей жизни, так как я с 4 лет жил в Москве. Но все-таки я больше слушал западную и нашу народную, турецкую, азербайджанскую. Когда я был ребенком, скачал на свой телефон Nokia все песни Майкла Джексона и слушал их в разных интерпретациях. И студийные версии, концертные, и акапеллы, и акустические, инструментальные. Я хотел понять, как это работает. Почему эти песни вызывают у меня такие эмоции? Почему от них мне становится лучше? Читал переводы текстов и вдохновлялся. Это происходило периодами. Я выбирал артиста и углублялся в него чуть ли не в течение полугода слушал. Энрике Иглесиас, Луи Армстронг, Никелбэк, Стинг еще времен The Police, Coldplay. Я не разделял музыку по жанрам. Мне важнее была суть, подача, посыл. Последним артистом, подтолкнувшим меня, был XXXTentacion. Он умер молодым, царство ему небесное. Его песни пробуждали у меня невероятные эмоции, которые я давно не получал от современных песен. Он и по сей день меня вдохновляет. Благодаря ему я сделал шаг от простого бизнесмена к артисту. «Комету» я написал в середине лета. Я тогда всю ночь гулял по Москве и в итоге приехал на смотровую площадку на Воробьевых горах. Встретил рассвет, сидя в машине. Я был спокоен, но в то же время в голове было много мыслей о жизни. За ту ночь я много успел обдумать. Так получилось, что у меня был бит. Я включил его, включил диктофон, начал петь. Смотрел в небо и представил, как с него падают звезды. Таким образом, мне пришло в голову слово «комета». В ту же секунду придумал мотив, текст написал там же. Эта песня о том, что мне плохо без человека, что я очень скучаю, что я хочу, чтобы мы были вместе, чтобы все было как прежде. Это очень личный момент, о котором мне было трудно рассказать, и я решил, что удобнее передать свои эмоции в песне. Вставить строки Пушкина – моя идея. Когда я писал альбом «Список твоих мыслей», я сочинял другую песню и в одном месте спел стихотворение «Зимний вечер». Ее я так и не выпустил, но идея осталась. В песню «Комета» эти строки легли идеально, и по смыслу, и по музыке. Именно эти 4 строчки Пушкина засели у меня в голове с детства. Я думаю, что ничего плохого в этом нет. Кто-то сказал: «О, ты думал, мы не заметим, что ты украл стих у Пушкина?» Ну, это странный комментарий, потому что, во-первых, я этого и не скрывал. Во-вторых, все знают, что это Пушкин. Как раз идея была в том, чтобы его узнали. Приехав домой, я показал песню ребятам, сразу понимал, что это хит, потому что песня вызывала у меня невероятные эмоции. Ну и ребята положительно отреагировали. Потом я хотел сделать на нее такой же хитовый клип, и я очень рад тому, что это получилось. Я буду смотреть этот клип в 70 лет и вспоминать эти дни. В нем тоже есть сильный посыл. Я прожил конец света. Ну, слава богу, конца света не случилось, но 2020 год, конечно, выдался тяжелым для нас всех. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Гусейн Ли отвечал на вопросы голосовыми сообщениями.